Глава 24. Таким злым я Алекса никогда не видела. Он едва молнии не метал из своих глаз. Было до жути страшно. Даже страшнее, чем когда я его увидела в первый день. Было что-то жуткое в его глазах, и мне оно совершенно не нравилось. Да я его с первого дня попадания боялась. А тут еще и такое. Мне страшно. Честно выдала я, глядя в его глаза. Потому что они пылали у Алекса. Было в этом нечто инфернальное и необычное. Это и завораживало, и пугало одновременно. Алекс молчал. Он взял еще немного осколков сферы и сжал песок в ладонях. Тот просыпался сквозь его пальцы прямо на землю. Вздрогнула, когда Алекс схватился за постамент и перевернул его. «Одна из них могла быть моей подходящей», — сказал он. В его голосе звучала боль. «Ты все же думаешь, что это произошло давно?» — спросила я. Стало немного жалко его. Даже сердце сжалось. «Я не знаю», — процедил Алекс. «Его дочь проверяли на сфере пару лет назад». «О, я вспомнила». Тут же подняла я палец вверх. Как шпионы мы уже точно провалились. Хотелось бы слинять из этой комнаты, но Алекс не спешил. Ему-то хорошо, он дракон. Если что, возьмет и просто улетит, да и все. А меня тут и казнить могли. «Что ты вспомнила?» — спросил меня Алекс. «А то, что у меня от тебя та штука так и осталась. Я до сих пор вижу магию. Мы когда сюда заходили, то я видела, что над ней летала какая-то черная туча. И она во время этого процесса моего касания со сферой еще и к тебе проводила нити». Алекс, казалось, нахмурился еще больше. «Я понял», — сказал Алекс. «Я даже не заметил, что она пыталась воздействовать на меня». «Но как же так? Ты мне дал эту силу, а сам не можешь видеть такое?» — с удивлением спросила я. «Не могу», — покачал головой Алекс. «И это странно. Я поделился с тобой силой всего немного, но ты будто вкачала ее еще сильнее». Я пожала плечами. Я же понятия не имела. Он мне сам дал такую силу. Я тут ни при чем. «Только не говори, что я подходящая». Алекс покачал головой. «Мой дракон молчит по отношению к тебе. Я мог бы сказать, когда он откликался на зов подходящий, но тогда сфера не показала, что это она». «Вот сейчас бы сфере доверять в таких вопросах». Алекс вновь жестко посмотрел на меня. «Есть другой способ проверить. Но сфера безопасней», — сказал он. «Иначе подходящую проверяют пламенем дракона. Выживет она или нет». Страх охватил меня. Я нервно сглотнула. «Вот это новости!» «И ты проверял?» — выдохнула я вопрос. Алекс молчал. «Это не имеет значения. Когда есть подходящее, которую дракон принимает, ей в любом случае надо принять его пламя. Только тогда она получит магию, силу и долголетие, как дракон». Я нервно сглотнула, но напоминать лишний раз про магию не решилась. «Но также можно и ошибиться с подходящей. Вот как ты приняла мою магию, но мой дракон молчит. Значит, ты просто сосуд для магии», — пояснил Алекс. «Сосудом меня только в этой жизни не называли». «Прекрасно. Если б я еще понимала, что это означает». «Ничего страшного. Ты просто можешь принимать и пользоваться чужой магией. И хранить ее чуть дольше, чем обычный человек», — пояснил Алекс. «Оу. То есть, если король будет колдовать, то я его магию могу взять?» — спросила я, осматривая помещение. «Нет, я добровольно поделился с тобой магией, а король не спешит это делать». Алекс сжал руки в кулаки. «Наверное, правильно делает», — усмехнулась я. «Я не хочу, чтобы моя сестра связывала жизнь с этим Мэнским», — сказал Алекс. «Ей только исполнилось 18 недавно. И тут такое». Я кивнула. Звучало ужасно. Это ж если она поделится со своим подходящим магической энергией, так, как говорил Алекс, то, скорее всего, Аланире придется провести всю свою жизнь с бессмертным стариком и слушать про его ревматизм до конца жизни. Мне очень жаль. Но неужели мы ничего не можем сделать? Спросила я. Мы с Аланирой можем. Улетим из этого королевства и будем жить драконами. Ответил Алекс. Он смотрел на пыль на полу. А может, еще одну сферу сделать? Боюсь, что время поджимает. Ну что ж, быть драконом не так плохо. И тут за пределами комнаты мы услышали шаги. Я с ужасом посмотрела на Алекса, а тот перевел на меня холодный взгляд. Я понимала, что он расстроен происходящим. К тому же все не так просто, как мне казалось изначально. Алекс показал мне жестом, чтобы мы вернулись в тайный проход. Я пошла за ним. Вот только какой в этом смысл, если сфера сломана? В любом случае это заметят. Начнутся допросы и так далее. Опять меня на казнь отправят. Алексу и Аланире хорошо. Превратятся в своих драконов. И поминай, как звали. А мне куковать в этом мире, пока я не вернусь домой. Стена вновь заскрежетала, а камни раздвинулись. Повеяло холодом. «Быстрее», — сказал Алекс, когда мы вошли внутрь. Я тоже начала двигаться как можно быстрее в проходе. «Да, вам с Аланирой хорошо. Вы хоть в драконов превратитесь. А мне тут выживать». «Оставайся в нашем замке. Я тебе скажу, где лежит телепорт», — сказал Алекс. «Ага, мы только что разбили сферу. Как ты думаешь, на кого подумают?» — спросила я. «Королю будет не до сферы вскоре», — ответил Алекс. «Мне жаль», — сказала я. «Я думала, что есть шансы снять проклятие, хотя бы другим способом». «Нет, мы искали способ», — ответил Алекс. Мы вскоре дошли до комнаты, куда поселили меня и Аланиру. Алекс повернулся в мою сторону. У меня вновь пошли мурашки по телу. И жар возник. «Спокойной ночи», — сказал Алекс. «Только не говори Аланире пока ничего». «Спокойной», — ответила я и вернулась в комнату.